15 по 19 мая зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. ТАСС, китайское и сянганское спутниковое телевидение Фунфан, японское Кёто Цусин, сайты Национального комитета демократического конга по изучению идей Чуче и общества чешско-корейской дружбы Пектусан и сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами лица питомника номер 122 при Корейской народной армии. Сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и общества чешско-корейской дружбы и Пектусан передали, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 7-го съезда Трудовой партии Кореи и посетил выставку творчества машиностроителей, которые сделали трудовые подарки приданности 7-му партсъезду. При этом сайты поместили фотографии Ким Чен Ына.